Глава 60. На этот раз они неслись с речной дороги галопом. Важна была внезапность, поэтому шуметь не боялись. В Монт-Ройл жили 10 негров из окружной милиции, но их деревянные хижины или маленькие глинобитные домики были разбросаны далеко друг от друга. Чем меньше времени у них будет, чтобы проснуться и прибежать со своими старыми мушкетами и винтовками, тем лучше. Так обычно действовали клановцы на дорогах, и они следовали той же стратегии. Под звон уздечек, скрип седел и громкий топот копыт по песчаной дороге они приближались к деревянному, украшенному белой краской домику, рядом с которым уже высились балки и стропила будущего двухэтажного особняка, гораздо большего по размеру. На фоне звездного неба чернели кровельные балки крыши. Вырвавшись из-под густых деревьев, куклус-клановцы поскакали по дороге к бывшему поселку рабов. Их красные балахоны и колпаки сверкали в серебристом свете луны. Впереди уже виднелись освещенные окна школы и силуэты двигавшихся внутри людей. Что ж, тем лучше. Десла Мот скакал рядом с Геттисом во главе колонны. С каждой секунды он все больше чувствовал, как на него снисходит какое-то благословенное спокойствие. Это было похоже на возвращение домой. Так корабль встает на якорь после долгого и опасного морского плавания. Этой ночью все будет кончено. Другие клансмены чувствовали себя так же уверенно. Один что-то весело сказал другому, тот засмеялся. Из-под балахонов появились пистолеты. Один за другим раздавались звуки взводимых курков. Блеснул ствол чьей-то винтовки. Десс высвободил руки из-под балахона. Он был командиром, и ему выпало право поджечь запальный шнур динамитной шашки. «Ну что, дамы, долго еще?» – спросил Энди, не в силах сдержать зевоту. «Уже, наверное, почти 11». Он сидел на небольшой парте с железными ножками, которая была задвинута в угол вместе с другими такими же. Спиной Энди опирался на новую классную доску, держа на коленях один из томов кентовских комментариев, где некоторые самые интересные мысли были легонько подчеркнуты карандашом. 15 минут назад он пришел из своего дома, чтобы забрать Джейн. Они вместе с Пруденс, Мадлен и худеньким 11-летним парнишкой по имени Исав весь вечер наводили чистоту в школе. До блеска натирали стекла новых окон, которые накануне вставил Энди, скоблили пол. Мадлен и Джейн пользовались намыленными тряпками, а вот Пруденс, словно чтобы нарочно помучить себя задачей потруднее, скребла пол так, как это издавна делали в низинных землях Южной Каролины, кусками мокрого мха. «Думаю, даже больше». Мадлен выпрямилась, с трудом разгибая спину и зябко поеживаясь. Подол ее юбки винного цвета намок от воды. Она бросила тряпку в деревянную лохань. В сверкающих окнах отражался свет двух ламп, зажженных в классе. «Мы закончили, а мебель можем расставить завтра». «Исав, как хорошо, что ты нам помог!» – воскликнула Джейн, похлопывая мальчика по плечу. «Но ребенку твоего возраста в это время уже давно пора спать. Мы с Энди проводим тебя домой». «Я сам хотел помочь», – сказал мальчик. «Это же моя школа». Мадлен улыбнулась, собирая упавшие на лоб волосы и закалывая их покрепче. Она очень устала, но это была приятная усталость. Друг с другом им работалось легко и весело, и вот теперь их замечательная школа с недавно побеленными стенами, отмытая от вечной плесени южно-каролинских низин, была готова встретить гостей из Коннектикута. Она наклонилась, чтобы поднять лохань с водой, и взгляд ее упал на окно, выходившее на дорогу. За отражением ламп мелькнуло что-то красное. Мадлен мгновенно поняла, кто там, и успела только крикнуть. «Они идут!» Выстрел разбил окно. Одна дробинка задела рукав Мадлен, когда она бросилась к стене у входной двери. Осколки стекла порезали щеку Исава, который стоял, замерев в растерянности. Пруден с трудом поднялась на ноги, уронив намокший мох на так тщательно вымытый и вытертый насухо пол. Мадлен услышала конское ржание и мужские голоса, выкрикивающие слово «ниггеры», и поняла, что ощущение мира и покоя обмануло ее. «Поджигай динамит!» – прокричал кто-то. «О боже!» – выдохнула Джейн. Энди отшвырнул книгу. «Кто-то должен поднять ополченцев. Мисс Мадлен, уводите всех с другой стороны, а я побегу за подмогой». «Нет», – внезапно хрипшим голосом сказала Джейн. «Тебе нельзя выходить. Они прямо перед домом». «Я проберусь за деревьями вдоль дороги. Хватит разговоров. Поспешите!» Он подтолкнул их, сначала Мадлен, потом Пруденс, слишком располневшую, чтобы бегать, поближе к окну, выходившему во двор. Мадлен прижимала к себе Исава, чувствуя, как мальчик дрожит. «Черномазые, выходите! Останетесь там, умрете!» Она узнала голос Геттиса. Энди схватил глобус и силой швырнул его в боковое окно. В ответ на звон посыпавшихся стекол со стороны дороги послышались выстрелы. Воспользовавшись шумом, Энди выбил заднее окно своей любимой книгой. «Скорее!» – снова подтолкнул он Мадлен. Джейн все медлила. По щекам ее текли слезы. Она знала, что может случиться, если Энди побежит за помощью. Ее темные глаза молча умоляли его остаться, но он старался не смотреть на нее. «Помни», – сказал он и торопливо поцеловал жену в щеку. «Я люблю тебя. А теперь вперед!» Мадлен вылезла в окно. Потом Пруденс осторожно подала ей Сава. Стараясь не задеть острых краев, Мадлен взяла мальчика на руки и поставила на землю. Энди выпрыгнул через боковое окно и помчался в темноту. «Эй, глядите!» – закричал кто-то из клансменов. «Один удирает!» Громко заржали лошади. Как минимум двое сразу бросились в погоню. В ночи прогремели выстрелы. Джейн как раз спрыгнула на землю следом за Пруденс. Она сразу поняла, что Энди больше нет, и не смогла сдержать короткого душераздирающего крика боли и отчаяния. «Динамит!» – раздался чей-то голос перед входом в школу. «Зажег!» – донесся ответ. Что-то влетело в окно и покатилось по полу. Над острыми осколками стекла в низко расположенной раме появилась извилистая струйка дыма. Мадлен подтолкнула Пруденс и потащила за руку Исава. «Бежим отсюда! Скорее!» «Куда?» выдохнула Пруденс. «Вперед!» Прямо перед ними высился ряд огромных дубов, между которыми темнели густые заросли юки. Если бы они смогли пробраться через колючие кустарники, то вышли бы к болоту, где скрывалась твердая, хотя и очень узкая тропа. Даже при дневном свете ее было нелегко отыскать, и пройти по ней тоже мог не каждый. Но другого пути к спасению у них не оставалось. Теперь им могли помочь только удача и яркий лунный свет. «Держитесь за руки», – велела Мадлен, нащупывая пухлую ладонь Пруденс, холодную и влажную от страха. Другой рукой Мадлен держала руку Исава. Они бросились в темноту, которая вставала за школой, как стена. Низкорастущие стебли юки больно кололи ноги. Бороды испанского мха, свисающие из деревьев, касались лиц, словно враждебные руки. Впереди лежала непроглядная чернота. Не видно было даже блеска болотной воды. Мадлен уже и забыла, какой густой и непроходимый этот лес. Исав заплакал. Среди них черноту ночи прорезал ярко-красный свет. Они почувствовали, как дрогнула земля, когда от взрыва обвалилась стена школы и взметнулась в воздух крыша. Мадлен увидела, как в вышине проплыл горящий обломок парты, как будто это был легкий воздушный шар. Они бежали, слыша за спиной торжествующие крики и топот копыт. Мадлен побежала быстрее. Становилось все труднее дышать, в груди щемила боль. «Школы больше нет. Энди погиб». «Я не могу бежать быстрее! Не могу!» – рыдала Пруденс. «Если не сможешь, мы все умрем». Собрав все силы, Мадлен мчалась через колючки, не обращая внимания на треск рвавшейся юбки и изрезанные лодыжки. Наконец деревья расступились, и в лунном свете блеснула вода солончаков. Мадлен остановилась, прижала к груди кулак, пытаясь успокоить боль. Внимательно оглядела болото в поисках тропы, ведущей к Саммертону. Раньше она часто ходила по ней, но всегда днем, и теперь, плохо соображая от страха и усталости, с трудом вспоминала, куда нужно идти. Лунные блики на воде и заросли камышей еще больше сбивали с толку. «Они гонятся за нами», – прошептала Джейн. Мадлен и сама уже слышала. «Сюда». Она шагнула через тенистую воду, молясь о том, чтобы память ее не подвела. Двое куклус-клановцев вытащили тело Энди из темноты на свет пожара. Его затылок превратился в месиво, а рубашка пропиталась кровью от ворота до пояса. Дез взглянул на труп, потом сорвал с головы колпак и обежал взглядом горящие развалины школы. «Я видел, они побежали к деревьям». Он махнул старым кольтом в сторону зарослей. «Я пойду с тобой». Глухо проговорил из-под капюшона Геттис. Блестящее помповое ружье в его белых холеных руках выглядело неуместно. «Ты Ты останешься здесь за главного. Может подойти кто-нибудь из нигерской милиции. Если вам придется отступать, уходите в разные стороны». «Дэс!» Жалобно, как ребенок, которому не дали игрушку, заныл Гэтис. «Я ведь, как и ты, столько ждал, когда можно будет расправиться с этой полукровкой. У меня столько же прав!» Ламот ткнул ему в подбородок ствол старого шестизарядного окера. «Никаких прав у тебя нет. Я здесь командир». Нужно было спешить. Где-то на границах сознания уже мелькали белые искры. Он не хотел, чтобы очередной приступ свалил его с ног и лишил триумфа. К тому же оставалось еще предупреждение Тилмана. Гэтис был упрям и не хотел отступаться. Когда он снова начал причитать, Дэс размахнулся и ударил его сбоку по голове рукой с пистолетом, так что торговец едва не упал. Гэтис увидел безумный блеск в его глазах. Во всем облике Дэза Ламота, в этом белом треугольнике, в его ярко-рыжих волосах, было что-то дьявольское. «Хорошо, Дэс», — сказал Гэтис, — «они твои». Мадлен чувствовала, что все идут неуверенно, как и она сама. Они шли в воде глубиной около 6 дюймов, то и дело увязая в илистом дне, поэтому не могли двигаться достаточно быстро. Обманчивые блики лунного света на поверхности болота мешали разглядеть дорогу впереди. Камыши шуршали и качались под ветром, еще больше запугивая беглецов. Несколько раз Мадлен, шедшая впереди, сбивалась с узкой зыбкой тропы. Пруден совсем выбилась из сил. Она тащилась последней, все время всхлипывая и что-то невнятно бормоча. «Боже милостивый!» Вдруг вскрикнула Джейн, оглянувшись на внезапный шум за спиной. Мадлен остановилась, крепко держа руку Исава. Сначала она услышала только плеск воды под ногами их преследователя. Он шел не таясь и не старался ступать как можно тише. Потом она увидела огромную нескладную фигуру с какими-то невероятно длинными руками. В одной был зажат пистолет. «Сейчас я доберусь до вас, твари черномазые!» Прокатился над болотом гулкий звук его голоса. Из камышей вспорхнула испуганная цапля, громко хлопая крыльями. «Сегодня вы все наконец-то сдохнете!» Пруденс застонала. Потом упала на колени, сложила перед собой руки и начала бормотать молитву, низко опустив голову. «Вставай, слышишь?» Мадлен в бешенстве наклонилась над плечом учительницы, и это спасло ее 2 пуль, выпущенных Ламотом. Исав снова громко заплакал. Мадлен встряхнула Пруденс. «Если ты не встанешь, он нас убьет. Надо бежать!» Он снова приближался, неуклюже вскидывая руки и ноги, похожий на нелепое и ужасное огородное пугало, прыгающее по болоту, размахивая пистолетом. 3 женщины и мальчик бросились бежать. Страдания Мадлен были невыносимы. «Вот так внезапно в одну ночь все закончится», – думала она. «Школа, Энди, теперь их собственные жизни. Нельзя было недооценивать этих смехотворных ряженых в их дурацких балахонах». Она, наконец, нашла тропу. Прошла по ней 10 ярдов, потом споткнулась, сильно подвернув лодыжку. Пруден снова отстала. Она задыхалась от бега и уже не хотела бороться. Джейн держала ее за руку, словно это был недоуздок упрямого мула. Ночь стояла тихая, слышно было только громкое дыхание беглецов и размеренные шаги Ламота по воде. Он подходил все ближе. Расстояние между ними неумолимо сокращалось. Он выстрелил 3-й раз. Пруден вскинула руки над головой, как в молитве, упала и скрылась под водой. Джейн присела на корточки, шаря руками в камышах по локоть в воде. «Я не могу ее найти», – проговорила она. «Не могу. Погоди. Вот она». Застонав от усилия, Джейн потянула учительницу на себя, и из воды показались ее голова и плечи. Из глаз, носа и рта хлынули потоки воды. Пруденс была мертва. Мадлен укусила себя за сжатый кулак. Вера Пруденс все-таки не спасла ее. Исав зашмыгал носом, стараясь не расплакаться. Мадлен взяла его за руку и пошла вперед. Она отказывалась сдаваться их палачу, хотя знала, что им не спастись. Освещенное луной лицо Джейн говорило о том, что она тоже это знает. Но они упрямо шли вперед, закрывая с 2 сторон мальчика, и это был их последний, хоть и обреченный вызов. Между Ламотом и тем местом, где упала Пруденс, под водой неслышно плыл самец аллигатора. 16 футов от носа до кончика хвоста и 600 фунтов весом. Его темные выпуклые глаза показались над поверхностью. Аллигатору явно не понравился шум в его владениях и какая-то угроза совсем рядом с ним. Он выпустил из ноздрей воду и открыл пасть. Дез знал, что догонит их. Они больше не бежали, а просто шли обычным шагом, который позволит ему настичь их уже через пару минут. Он промок, был весь покрыт грязью, но чувствовал странную бодрость. Он как будто танцевал по воде, с той же легкостью, с которой много лет танцевал на сверкающих паркетах бальных залов в прекрасных домах, которые янки безжалостно разрушили, как и все остальное, что было хорошего на его родном юге. Белый свет пронзал его голову изнутри. Искры выстреливали с двух сторон, чтобы встретиться на уровне его глаз. Вдруг появилась какая-то смутная тревога. Он начал беззвучно молиться, чтобы унять ее. «Боже, пусть этот свет подождет, пока я не поймаю их. Боже, если ты благосклонен ко мне, как человеку избранной тобой расы, дай мне еще несколько мгновений». Белизна шипела и плавилась, пожирая темноту его рассудка. Он почувствовал пушечный дым, услышал свист снарядов и вдруг с криком побежал по воде, уже не понимая, что женщины всего в каких-то 50 футах впереди него. Он кричал снова и снова с дикой радостью и восторгом. «Вперед, стрелки Пальмета! Заряжай! Слава Конфедерации!» Что-то вроде дубинки ударило его по ноге. Это был огромный хвост аллигатора, взметнувшийся над водой. Уже падая, Дес выстрелил в небо, а потом, когда зубы хищника сомкнулись на его торсе, ему показалось, что десятки огромных гвоздей впились в его плоть. Аллигатор убил его, как любую другую свою жертву, держа в зубах под водой, пока он не захлебнулся. Тело Деза Ламотта всплыло на поверхность, и в пятнах крови, кружащих по болотной воде, аллигатор стал пожирать его, для начала откусив левую ногу возле паха. Крики и выстрелы удивили и встревожили куклу склановцев, которые ждали Деза рядом с углями пожарища, дающими мало света, но очень много жара. Вдруг Гэтис услышал, как кто-то приказал им бросить оружие. «К дороге!» – крикнул он, пришпоривая лошадь. Пока остальные неуклюже разворачивались на тесном пятачке, толкая друг друга, он поскакал первым и стал хорошей мишенью. Когда он уже сворачивал на подъездную аллею, пуля одного из ополченцев ударила его в плечо, и он свесился с седла на бок. Он выдернул ногу из стремени, испугавшись, что лошадь потащит его по земле, и упал прямо в колючие заросли юки, когда другие клансмены в развивающихся балахонах проносились мимо. «Не бросайте меня!» – жалобно простонал Гэтис. Но последняя лошадь уже ускакала прочь. К нему бежали босоногие люди. Чьи-то черные руки сорвали с его головы красный колпак. Сквозь запотевшие очки Рэндалл Гэтис посмотрел на 6 черных лиц и 6 стволов, направленных на него, и потерял сознание. «Все хорошо, Исав», — сказала Мадлен, пытаясь успокоить плачущего мальчика. Это было нелегко, потому что она и сама едва сдерживала слезы. Энди и Пруденс мертвы. «Боже, какая ужасная потеря!» Вдруг в ярком пятне лунного света прямо за ними она увидела, как забурлила вода, и из болота показалась чешуйчатая шкура. Потом к небу на мгновение поднялась человеческая рука, как легендарный Экскалибур. Меч короля Артура, по легенде, был найден волшебником Мерлином в озере. И снова ушла под воду. Джейн обняла Мадлен за шею и зарыдала. На поверхности внезапно появилась оторванная кисть Деза Ламотта и поплыла, ослепительно белая, как макрель. Потом что-то быстро схватило ее из-под воды, и болото снова успокоилось.